Марсель Гробс вышел из здания аэропорта, закинул сумки в багажник и сел в машину рядом с шофером. «Как я устал, дружище Жиль! Стар я стал для этих полетов на край земли!» «Оно, конечно, босс. Целый месяц кантоваться по гостиницам, да еще и в разных часовых поясах. Это вам уже не подходит. У вас здесь не жарко, как я погляжу. Конец октября, а уже холод собачий. Там, по крайней мере, вишни цветут. Я не очень хреново выгляжу». Жиль быстро взглянул на Марселя Гробза и отметил, что нет. Он строен, как кипарис. «Ты добряк. Однако у этого кипариса есть некоторые жировые отложения. Я могу бегать, как бобик, и все равно их не сгонишь. Что нового? Ты купил мне газеты?» «Они на заднем сиденье. Ваша падчерица, мадам Дюпен, наделала шуму со своей книгой». «Неужто и впрямь написала книгу? Даже моя мать купила, и в полном восторге». «Вот черт. Представляю, сколько всего мне о ней наговорят. А что еще слышно?» «Да больше ничего. Я занимался вашей машиной. Сделал техосмотр, как вы и просили. Все в порядке. Куда едем?» «В контору. Вы даже не заедете домой?» «Я же сказал, в контору». Увидеть Жозеану. Когда он звонил ей, она разговаривала с ним очень холодно. Цедила что-то сквозь зубы. «Да, нет, не знаю, посмотрим, поговорим при встрече». Не дай бог вновь сошлась с этим верзилой Шавалем. Да чего же он развратная скотина? «А что там, Шаваль?» Шофер Марселя, Жиль Лармуайе, был приятелем Шаваля. Они часто вместе заруливали в ночные клубы. Жиль рассказывал о бурно проведенных ночах, девицах. «Одна справа, одна слева, когда с тобой Шаваль, откажут едва ль». О том, как наутро они приводили себя в порядок перед тем, как отправиться на работу. Шаваль в контору, Жиль за руль. Жиль отличался редкостным отсутствием честолюбия. Марсель пытался его как-то повысить, но парень в жизни любил только одно — автомобили. Чтобы сделать ему приятное, Марсель раз в два года менял машину. «Как, вы не знаете?» Марсель изучал свое лицо в зеркальце заднего вида. Под глазами не то что мешки, просто какие-то чемоданы с замками и ручками. «Что, не знаю?» «Шаваль по уши втюрился в вашу племяшку». «Малышку Гортензию? Ее самую? Ух, он за ней вьется. Прям страшно сказать. Она его заставляет на брюхе ползать. Готов сожрать собственную шляпу. Жаль, шляп не носит. Уже полгода пытается ее закадрить. И все безуспешно. Провожает ее каждый вечер. Она его с ума свела». Марсель расхохотался. На душе у него полегчало. Значит, дело не в Шавале. Он достал мобильник и позвонил в офис. «Мусечка, это я. Я в машине, сейчас приеду. Как дела?» «Нормально». «Ты не рада меня видеть?» «Скачу от радости». Она повесила трубку. «Неприятности, шеф?» «Да, Жозеана, откуда такой кислый тон? Отфутболила меня». «Ох уж эти женщины, вечно строят козью морду, когда у них месячные». «Ну не могут же у нее быть месячные целый месяц. Тут уж коз набирается на целое стадо». Он устроился в кресле поудобнее и решил вздремнуть. «Разбуди меня незадолго до приезда, чтобы я успел привести себя в порядок». Когда он вошел в приемную, Жозеана не шелохнулась. Она даже голову не подняла от стола. Он раскрыл ей объятия, она оттолкнула его. «Почта на твоем письменном столе. Там же список звонков. Я все записала». Он открыл дверь в свой кабинет, сел за стол и обнаружил на куче писем фотографию девушки из Лидо с выколотыми глазами. Он схватил ее и радостно выскочил в приемную. «Из-за этого, Мусечка, ты так долго дуешься на меня?» «Не вижу в этом ничего забавного. По крайней мере, меня это не смешит». «Не угадал. Нисколько не угадала». «Это все, чтобы сбить с толку Анриету. Я узнал от Рене, что она как-то притащилась сюда в выходной, в день, когда здесь не было ни души. Еще бы 1 мая. Я решил, что дело нечисто. Проверил бумаги и заметил, что один конверт открыт, и с его содержимого наверняка сделали фотокопии. Это расходы того украинца. Бедная злючка. Она надеялась, что обнаружила у меня какую-то зазнобу, да еще злоупотребление положением и хищение общественного имущества. Думала, держит меня за яйца. Я решил дать ей информацию к размышлению. Подбросил в кабинет фотографию. Ей 100 лет. Это девушка крупного клиента. Ты тогда не поехала со мной в Лидо, помнишь? Придумал имя и хоп, ищи-свищи, Анриетта. Видишь, сработало. А ты меня целый месяц из-за этого мурыжила. Жозеанна недоверчиво посмотрела на него. И ты думаешь, я в это поверю? С какой стати мне врать, Мусечка? Я знать не знаю эту девушку. Я сфотографировался с ней для смеха, вот и все. Помнишь, в тот вечер ты не захотела поехать? 1.5 года назад. Ты тогда устала и... В тот вечер я виделась с Шавалем, вспомнила Жозеанна. Бедненький мой толстяк. Он прав. Она отговорилась мигренью, а его отправила в ресторан с клиентом обмывать сделку. Он подошел к столу Жозеанны и натолкнулся на дорожную сумку. «Что это за сумка?» «Собрала вещички. Вот ждала, что поговорим, и я сделаю ручкой». «Да ты с ума сошла! У тебя крыша поехала!» «Я просто чувствительная. Это вернее». «Ты мне вообще не доверяешь». «Да, в мой магазин редко завозят такой товар, как доверие». «Ну что же, придется привыкать, потому что я с тобой и никуда отсюда не денусь. Только ты существуешь для меня, моя курочка. Ты вся моя жизнь». Он обнял ее и стал укачивать, приговаривая. «Ну какая глупышка, какая глупышка! А я-то извелся весь, места себе не находил, что она там молчит в телефон». Она прижалась к нему, ожидая, когда он закончит мурлыкать, чтобы сообщить ему хорошую новость, уже подтвержденную лабораторными исследованиями. «Так, ладно, хорошенького понемножку. Пусть сначала спустится на землю, а как только приземлится, я вновь отправлю его прямехонько в небеса известием о появлении маленького гробзика». «И к тому же, Мусечка, я этой фоткой убил сразу 2 зайцев, сбил ее с толку и отвел от тебя подозрение. Ты же понимаешь, когда у тебя будет животик, а она ничего и не заподозрит, будет думать о Наташе, а не о тебе, ты сможешь спокойно носить ребеночка у нее под носом, пока она будет идти по ложному следу». Жозеанна мягко высвободилась. Ей не слишком понравилось то, что она услышала. «То есть ты не собираешься ей говорить о моей беременности? Ты хочешь, чтобы она ни о чем не подозревала?» Марсель густо покраснел, поняв, что его уличили в трусости. «Нет, Мусечка, нет. Мне просто нужно время, чтобы все организовать. Я ведь с ней связан по рукам и ногам». «Так, значит, с тех пор, как мы с тобой впервые заговорили об этом малыше, ты так ничего и не организовал? Как ты это называешь?» «Не стану врать тебе, Мусечка. У меня проблемы. Я не знаю, как за это взяться. Как ссадить ее с шеи, чтобы она не стала мне мстить и делать всякие кошмарные гадости». «А ты говорил с адвокатом?» «Я не осмелился ему сказать. Вдруг он ее предупредит. Они очень дружны. Знаешь, она часто к нему заходит». «Значит, ты ничего не сделал? Совсем ничего? Ты мне прожужжал все уши про нашего малыша, а сам и пальцем не пошевелил». «Я все сделаю, Мусечка, когда придет время. Я обещаю тебе, все будет в лучшем виде». «В лучшем виде, говоришь? Знаю я твой лучший вид. Лижешь ей пятки». Жозеана встала, одернула платье, поправила лифчик, схватила сумочку и театральным жестом, указав на свое рабочее место, объявила: «Посмотри внимательно, Марсель Гробс. Ты меня здесь больше не увидишь. Я сматываю удочки, удаляюсь в неизвестность, испаряюсь, как утренний туман. Не пытайся искать меня, я исчезаю навсегда. Сказать, что ты достал меня, ничего не сказать. Мне опротивила твоя трусость». «Мусечка, я обещаю». «Да сколько уже времени я питаюсь одними обещаниями. С самого начала. Они уже в печенках у меня сидят. Меня тошнит от твоих обещаний. Я тебе больше не верю, Марсель». Она взяла дорожную сумку и, решительно стуча каблучками, 22 октября в 11 часов 58 минут покинула офис Марселя Гробза. Она не зашла к Рене. Она не обняла Жанет. Она не остановилась, чтобы понюхать глицинию. Она не обернулась, когда выходила за ворота. «Если сейчас замедлить шаг, — думала она, глядя прямо перед собой, — мне уже никогда не уйти». Вечером после ужина Александр увел Зоя в свое тайное убежище. Это был небольшой нормандский шкаф, который Филипп купил у старьевщика в Сан-Валери-Анко. Они ездили туда втроем, всей семьей. В этом маленьком портовом городке Нормандии у отца была назначена встреча с английским клиентом. Англичанин ждал их на корабле. Несколько часов они провели на борту, а потом пошли гулять по порту. Зашли к старьевщику. Александр листал старые комиксы, а родители рылись в задней комнате лавки, надеясь найти там какое-нибудь интересное старое полотно. Картины они не нашли, но отец с первого взгляда влюбился в этот шкаф. Мать была против. Она говорила, что он не сочетается с остальной мебелью, что он старомодный, ветхий, неуклюжий. «Никто больше не покупает нормандских шкафов, Филипп». Но отец настоял на своем. «Их почти не бывает такого размера. Во всяком случае, я не видел. Поставлю его к себе в кабинет, чтобы не мозолил тебе глаза. А на его фоне современная мебель будет смотреться выигрышно. Я люблю смешивать стили. Ты же знаешь, и потом он привнесет в обстановку немного тепла. Воспоминания о добрых старых временах. А буржуа? А кто же мы такие, если не буржуазная семья?» Александр не понял последних слов, но понял, что отец купит этот шкаф. Его поставили в кабинете отца. Александр часто прятался в нем. Шкаф пах мастикой и лавандой. Если сосредоточиться, можно было расслышать шум волн и скрип корабельных мачт. Внутри он был обит желто-зеленым критоном. Александр закрывал дверцы, надевал плеер, прислонялся головой к стенке и, свернувшись в клубок, отбывал в свой сим — секретный иллюзорный мир. В этом симе все жили, как в песне Джона Леннона «Imagine». Представь себе. Другим необходимым элементом сима была пара круглых очков, позволяющих видеть невидимое. Часто он брал Зоя с собой. «Видишь, — говорил он, — в симе листья из мармелада, реки из лимонада. Все люди в белом, можно не мыться, и все равно остаешься чистым. Все делают только то, что хотят. Тут нет учителей, нет денег, нет школы и оценок. Не бывает пробок, родители не разводятся, все любят друг друга. Единственное правило — не доставать других обитателей сима. И еще — говорить по-английски». Он очень строго следовал этому правилу. Сначала Зое было трудно. Александр свободно владел английским. Родители каждое лето отправляли его в лагерь в Англию. Она, однако, с его помощью неплохо справлялась. А когда не понимала, он переводил. В принципе, ей нравилось его слушать и без перевода. У нее аж мурашки бегали, когда она не понимала его слов. Она пугалась, хватала его за руку и ждала новых приключений. А он играл все роли, даже роли бури и ветра. В этот вечер Кармен рано подала ужин. Ирис уехала на вечеринку, посвященную выходу книги, а Филипп — на деловой ужин. После еды Александр и Зоя улизнули в кабинет Филиппа. И, соблюдая все правила конспирации, спрятались в волшебном шкафу. Александр установил специальный ритуал. Надо было сначала надеть маленькие круглые очки и сказать «Хеллоу, Джон! Хеллоу, Джон! Хеллоу, Джон!». Потом они усаживались, закрывали глаза и пели песню Леннона. «Представь, что собственности не существует. Это ведь не трудно. Представь, что нет смысла убивать и умирать, что религии тоже нет». Наконец они брались за руки и ждали, когда за ними явится посланник Сима. «А Кармен нас не найдет? Она смотрит сериал на кухне. А отец? Он вернется поздно. Забудь ты про эти глупости. Сосредоточься. Вместе позовем большого белого кролика». Зоя закрыла глаза, и Александр произнес магические слова. «Здравствуй, белый кролик. Где ты, белый кролик?» «Я здесь, детки. Куда бы вы хотели отправиться?» — отвечал сам себе Александр низким глухим голосом. Он краем глаза взглянул на Зоя и ответил. «В Центральный парк. В Нью-Йорке. В воображаемый сад». «Ладно, детки, пристегните ремни». Они сделали вид, что пристегнули пояса. «Я никогда не была в Центральном парке», — прошептала Зоя. «Я был». «Помолчи, пойдем за ним. Ты увидишь, как там прекрасно. Представь, лошади, впряженные в коляски, пруды с уточками, статуя Алисы в Стране чудес и статуя большого белого кролика там есть». Они уже почти добрались до Центрального парка, но тут открылась дверь кабинета и послышался звук шагов. «Это твой отец?» «Тсс, подожди, посмотрим. Как мы увидим, мы же закрыты». «Ну ты глупая, подожди. Может, это большой белый кролик?» Это был Филипп. Они услышали его голос. Он говорил по телефону, по-английски. «Ты думаешь, он играет с нами? Он знает Сим? Цыц!» Он закрыл ей рот ладонью, и оба вслушались, затаив дыхание. «Она не писала эту книгу, Джон. Эта сестра написала за нее, я уверен». «Что он говорит? Погоди». «Да, она так уже делала раньше. Она такая лгунья. Заставила сестру написать книгу и присвоила ее успех. У нас во Франции это бестселлер». «Нет, правда. Я не шучу». «Что он говорит? Ничего не понимаю». «Заткнись, Зоя. Погоди, я потом тебе переведу. Я из-за тебя не слышу, помолчи». «Так и сделаем. В Нью-Йорке. На кинофестивале. Я точно знаю, что он там будет. Сможешь все организовать». «Ладно, еще поговорим. Сообщи мне». Он повесил трубку. Испуганные дети замерли в шкафу. Они боялись пошевельнуться или произнести хоть слово, даже шепотом. Филипп включил проигрыватель, и полилась классическая музыка, давая им возможность говорить. «Что он сказал? Что он сказал?» — напряженно прошептала Зоя, снимая круглые очки. «Он сказал, что моя мать не писала эту книгу. Ее написала твоя мать. И он сказал, что моя мать уже один раз такое провернула, что она страшная лгунья. Ты веришь? Раз он говорит, значит, так и есть. Отец точно не врет. В нем я уверен. Вообще-то 12 век — это похоже на маму. То есть она написала книгу, а твоя мать...» Но зачем, Алекс? Зачем? Не знаю. Может, спросим у большого белого кролика? Александр серьезно посмотрел на нее. Нет, лучше посидим тихо. Может, он еще кому-нибудь позвонит. Они слушали шаги Филиппа по кабинету. Вот он остановился. Они поняли, что он прикуривает сигару, и через некоторое время почувствовали тяжелый запах дыма. «Как воняет!» — пожаловалась Зоя. «Надо выбираться. Я боюсь чихнуть. Подождем, пока он уйдет. Нельзя, чтобы он нас увидел. Тогда больше не будет Сима. Это секретное место. Если кто-то узнает о его существовании, оно исчезнет. Потерпи». Им не пришлось долго ждать. Филипп ушел из кабинета, чтобы спросить у Кармен, где дети. Они бесшумно выбрались из шкафа и помчались в комнату Александра, где их и застал Филипп. Дети сидели на полу и мирно смотрели комиксы. «Как жизнь, ребята?» Они смущенно переглянулись. «Я вас напугал? Может, посмотрим вместе фильм? Завтра вам в школу не идти. Можете лечь попозже». Они с облегчением кивнули и заспорили, выбирая фильм. Александр хотел смотреть «Матрицу», а Зоэ — «Спящую красавицу». Филипп примирил их, предложив пересмотреть «Убийца живет в номере 21». «Это тебе понравится, Зоэ. Будет немного страшно, но ты ведь уже знаешь, что все закончится хорошо». Они сели перед телевизором, и пока Филипп ставил фильм, дети обменялись мрачными тяжелыми взглядами, скрепляя договор молчания. Эту поездку Лука предложил ей еще полгода назад. «В будущем октябре состоится коллоквиум о священных понятиях Средневековья. Я в нем участвую. Вам тоже надо туда поехать и выступить. Лишняя публикация вам не помешает». Так она решила поехать в Монпелье. Лука выступал в пятницу. Она записалась на вечер субботы. Луки не было все лето, и вдруг объявился. Без всяких объяснений. Просто в один прекрасный день она встретила его в библиотеке, но не осмелилась ни о чем спросить. Спросил он. «Как вы провели лето? Отлично выглядите, похудели. Вам идет. Я купил мобильник, долго не хотел покупать. Мне не нравилась сама идея, но должен признать, что это удобно. Летом не мог вас найти, у меня не было вашего телефона. Мы оба весьма старомодны, правда?» Она улыбнулась ему, тронутая этим «мы оба», взволнованная признанием некой их общности. Справившись с волнением, она похвасталась ему своими летними достижениями. Рассказала о Давиле, о тихом августовском Париже, о пустынной библиотеке, о свободных от машин улицах, о задумчивых берегах Сены. Он встретил ее на вокзале, в своем вечном синем пальто, с улыбкой и трехдневной щетиной на впалых щеках. Он явно был страшно рад, что она приехала, взял у нее сумку и повел к выходу, легонько обнимая за плечи. Она шла, украдкой поглядывая по сторонам, видят ли люди, с каким красивым мужчиной она идет, и как-то сразу выросла в собственных глазах. «Я тоже купила мобильник». «А, отлично, дадите мне ваш номер». Они прошли перед киоском. Такая смиренная королева царила на витрине. Жозефина вздрогнула от неожиданности. «Вы читали?» — спросил Лука. «Какой успех?» «В одной неглупой статье ее хвалили. Вот я и купил. Никогда не читаю современные романы. Но этот о XII веке мне захотелось прочитать. Я его буквально проглотил. Очень хорошо написано. Читали?» Жозефина пробормотала «да» и, чтобы сменить тему, спросила, как проходит коллоквиум. Да, были интересные доклады, да, его выступление прошло хорошо. Да, обязательно будет публикация. «А сегодня, если вы не возражаете, я приглашаю вас на ужин. Заказал столик в ресторане на берегу моря. Мне говорили, там очень славно. День пролетел как миг. Она говорила 20 минут ясным, уверенным голосом. Слушателей было человек 30. Держалась прямо, не сутулилась и сама себе удивилась. Некоторые коллеги поздравили ее с удачным выступлением. Один из них, намекая на успех такой смиренной королевы, порадовался, что XII веку наконец отдали должное, и теперь к нему проснулся массовый интерес. «Достойная вещь, хорошая работа», — заключил он на прощании. Жозефина задалась вопросом, о чем он говорил, о докладе или же о книге, но потом утешила себя. Ведь в конце концов их написал один и тот же человек. «Я уже почти забыла об этом», — подумала она, складывая бумаги. Они с Лукой встретились в гостинице, взяли такси, чтобы добраться до ресторана на пляже Карнон, и сели за столик у моря. «Вам не холодно?» — спросил он, раскрывая меню. «Нет, вон та штука буквально поджаривает мне плечи», — засмеялась она, указывая подбородком на гриль, стоявший неподалеку. «В конце концов вы поджаритесь, и вас включат в меню», — засмеялся он в ответ. Он очень менялся, когда смеялся, становился моложе, свободней, словно вокруг него ненадолго рассеивалась черная туча. Жозефине было весело и легко. Она едва заглянула в меню, решила заказать то же, что он. Он с серьезным видом выбирал вино. «Я первый раз вижу, чтобы он настолько расслабился. Может, ему и правда со мной хорошо?» Он расспрашивал ее о девочках. Интересовался, всегда ли она хотела детей, или они получились случайно. Она с удивлением посмотрела на него. Никогда об этом не задумывалась. «Да, по правде говоря, я раньше ни о чем особенно не задумывалась. Только после развода с Антуаном моя жизнь стала сложнее, но и интереснее тоже. А раньше я плыла по течению и довольствовалась тихими житейскими радостями. Вышла замуж, родились дети. Потом я собиралась тихо стареть вместе с мужем, дождаться внуков. Такая вот маленькая скучная жизнь. Только развод меня разбудил». «Пробуждение было тяжелым?» «Да уж, нелегким. А помните, когда мы первый раз ходили в кино, а вы сказали, что пишете книгу, но потом стали отнекиваться? Вы тогда и впрямь оговорились?» «Я так сказала?» — спросила Жозефина, чтобы выиграть время. «Да, вы должны писать. Вы удивительно живо рассказываете о средних веках. Я слушал ваше выступление сегодня». «А вы? Почему вы не пишете?» «Для того, чтобы писать, нужно иметь свою точку зрения. Найти самого себя, определиться. А я еще этого не сделал». «Ни за что не подумаешь». «Неужели?» Он поднял одну бровь, повертел в руке бокал с вином. «Значит, внешность обманчива. Внешность, кстати, почти всегда обманчива. Вы знаете, у нас есть что-то общее. Мы оба одиночки. Я наблюдал за вами в библиотеке. Вы ни с кем не разговариваете. Мне очень польстило, когда вы обратили на меня внимание». Она покраснела и пробормотала: «Вы надо мной смеетесь». «Нет, я абсолютно серьезен. Вы работали, уткнувшись в книги, а потом выскальзывали из зала, как маленькая мышка. Если, конечно, не роняли книги». Жозефина рассмеялась. В этом ужине было что-то нереальное. Жозефина не могла поверить, что это она вот так сидит с Лукой на берегу моря. Робость совершенно оставила ее. Ей хотелось довериться ему, говорить с ним. Ресторан уже наполнился посетителями. Гул голосов пришел на смену тишине и спокойствию. Они были вынуждены наклоняться друг к другу, чтобы поговорить, и это их еще больше сближало. «Лука, я хотела бы задать вам очень личный вопрос». Она приписала свою смелость воздействию вина, морского воздуха, атмосферы уходящего лета, царившие в вечернем свете, в коротких юбках проходящих девушек. Ей было хорошо, и все вокруг казалось проникнуто этим чудесным состоянием. Красноватые отсветы на дубовом паркете, казалось, подбадривали ее. У нее возникло необычное ощущение, что она отлично вписывается в декорацию. Счастье было на кончиках пальцев, она не хотела его упускать. «Вы никогда не были женаты? Вам никогда не хотелось иметь детей?» Он не ответил. Вновь помрачнел, отвел глаза, губы сомкнулись в жесткую линию. «Я предпочел бы не отвечать, Жозефина». Она опять все испортила. «Простите, не хотела вас обидеть». «Вы меня не обидели. В конце концов, это я начал задавать вам слишком личные вопросы». «Но если мы будем говорить только об отвлеченных понятиях и о средних веках, мы никогда не узнаем друг друга», — возразила она про себя. Этим летом она опять увидела его фото в журналах. На одной из них он рекламировал мужской парфюм, обнимая какую-то высокую длинноволосую брюнетку. Она смеялась, откинув голову назад, мускулистая и тонкая. Жозефина долго рассматривала эту рекламу. Глаза Луки излучали силу, которую она никогда в них не замечала. Эдакая величественная и явная сексуальность. Мужчины захотят купить эту туалетную воду хотя бы для того, чтобы походить на него. Она подумала, не отпустить ли ей волосы, как той высокой брюнетке на фото. «Я, кажется, видела вас летом в рекламе туалетной воды», заметила она, желая перевести разговор на другую тему. «Давайте не будем об этом, а?» Он стал прежним, суровым и непроницаемым. Повернул голову к выходу, словно ждал кого-то. Милый, жизнерадостный собеседник исчез. Напротив сидел мрачный незнакомец. «Становится прохладно. Может быть, вернемся?» В такси по дороге в отель он неотрывно смотрел в окно. А Жозефина за ним наблюдала. «Я правда виновата. Не надо было задавать вам все эти вопросы. Так было хорошо, пока я об этом не заговорила. Я так расслабилась». Он посмотрел на нее с бесконечной нежностью, с облегчением и, притянув к себе, обнял за талию. «Жозефина, вы чудесная. Вы не представляете, как вы трогательны. Не меняйтесь, пожалуйста. Не меняйтесь». Он произнес эти последние слова, словно взмолился. Жозефина поразилась страсти в его голосе. Он взял ее за подбородок, приподнял голову так, чтобы она смотрела ему в глаза, и произнес: «Вы не виноваты, просто я невыносим. Но с вами мне делается легче. Вы меня успокаиваете. Я люблю с вами разговаривать». Она положила голову ему на плечо, закрыла глаза. Она вдыхала его запах — вербена и лимон, сандаловое дерево и апельсиновая цедра. И думала, тот ли это аромат, что он рекламировал. В окне мелькали улицы и проспекты. Ей хотелось, чтобы эта ночная прогулка никогда не кончалась. Рука Луки на ее талии, ночная тишина, сонное покачивание машины и силуэты чахлых деревьев, мертвенные в свете фар. Она погрузилась в приятное забытье, и тут он поцеловал ее. Поцелуй этот, нежный и неторопливый, длился и длился, пока такси не остановилось перед гостиницей. Они молча взяли ключи, поднялись на третий этаж, где были их комнаты. И когда Лука на пороге ее комнаты толкнул дверь, она позволила ему войти. Она позволила ему положить ей руки на плечи и вновь целовать. Она позволила ему гладить ее тело под свитером. Она позволила ему. Но когда она уже была готова на все, В ее голове вдруг снова возник образ брюнетки из рекламы. Она видела ее точеную талию, загорелый живот, тонкие изящные руки. Жозефина сжала зубы. Изо всех сил втянула живот, чтобы он не нащупал жирок на талии. «Я толстая, я уродина, он меня разденет и заметит это». Она представила себе, как он увидит ее обнаженной. Почтенная мать семейства с жидкими тусклыми волосами, прыщиками на спине, полной талией, в удобных белых хлопковых трусах. Она оттолкнула его и прошептала: «Нет-нет, пожалуйста, нет». Он выпрямился пораженный, взял себя в руки, извинился и небрежным тоном заметил: «Я не стану вам докучать. Не будем больше говорить об этом. Встретимся за завтраком». Она кивнула. Ее душили слезы. Она смотрела, как за ним закрылась дверь. «Ничтожеством, Ширли! Я оказалась полным ничтожеством. Он прижимал меня к себе, целовал. Это было так прекрасно, а я только и думала о своих жирах и о своих белых хлопковых трусищах. Он ушел, и я плакала, плакала. На следующий день за завтраком он вел себя так, словно ничего не случилось. Вежлив, любезен, передает круассаны, спрашивает, как спалось, когда мой поезд. А я отказываюсь от круассанов из ненависти к жирам. Этот человек — мечта всей моей жизни, а я его оттолкнула. Я сумасшедшая, точно, совершенно сумасшедшая. Все кончено. Больше у меня ничего никогда с ним не будет. Моя жизнь кончена». Ширли выслушала тираду, раскатывая по столу белое пышное тесто для пирога. А потом заявила: «Твоя жизнь не кончена. Она едва начинается. Единственная проблема в том, что ты об этом не знаешь. Ты написала книгу, которая произвела фурор. Это же не моя заслуга». «Что, разве не ты ее написала?» «Да, но ты никто иной», — с нажимом произнесла Ширли, обличительно указав на нее скалкой. «Да, но...» «Но ты же не знала, что можешь писать книги. Значит, будем объективными. Сестра оказала тебе услугу. Ты ничего бы не написала, если бы она тебя не попросила. И вдобавок у тебя будет куча денег». «Это точно. Благодаря ей ты знаешь, на что способна. Очень полезный опыт. А теперь сделай милость, забудь об этой книге. Забудь об этой книге и иди дальше. Пиши. Пиши для себя, живи ради себя. Ты хочешь мужчину, и ты отталкиваешь его. Ты хочешь писать и сомневаешься, черт подери, Жози, соберись. Ты несносна со своими колебаниями и сомнениями. И прежде всего перестань называть себя толстой и уродливой. Это не так. Тогда почему я так себя вижу, скажи мне?» Одри Хепберн была уверена, что она уродина, вспомни. «Да мы все считаем, что страшны, как смертный грех. Только не ты. Скажем, я на старте получила больше любви, чем ты. Меня безумно любила мать. И хотя она была вынуждена скрывать свою любовь, но она меня обожала. И отец тоже. Расскажи о своей матери, какая она была?» Ширли на мгновение замешкалась, потыкала вилкой в тесто и начала. «Она ничего не говорила, ничего особенно не показывала. Но стоило мне войти в комнату, как ее лицо прояснялось, лоб разглаживался, все заботы отходили на второй план. Она не протягивала ко мне руки, она не целовала и не обнимала меня, но она смотрела на меня с такой любовью, что я зажмуривалась от счастья. Я так сильно чувствовала ее любовь, что иногда специально придумывала предлог, чтобы войти в комнату и прочесть на ее лице эту радость. Она воспитывала меня без единого слова, без единого жеста. Она дала мне такую прочную базу, что меня никогда не посещают такие сомнения, как тебя». «А отец?» — спросила Жозефина. Она была удивлена, что Ширли заговорила о своем детстве, и решила срочно этим воспользоваться. и отец. Такой же молчаливый и сдержанный, как мать. Никогда ни жеста на людях, ни поцелуя, ни ласки. Он не мог. Но он был рядом. Он был со мной. Они оба. Они все время были рядом. Я могу тебя уверить, что им приходилось нелегко. У тебя этого не было. Ты выросла самостоятельно. Так и не научившись крепко стоять на ногах. Ты и сейчас шатаешься, Жози. Но ты научишься, ручаюсь, научишься. Думаешь, после того, что случилось прошлой ночью с Лукой, я уже и не надеюсь? Это был поворот сюжета. Но история не закончена. Если не с ним, так с кем-то другим. Жозефина вздохнула и пересчитала яблочные дольки, которые Ширли разложила на тесте. «А зачем ты режешь их так тонко?» «Так вкуснее. Они тогда будут хрустящими». «Где ты обучилась всем этим премудростям кухни?» «На кухне. Очень смешно. На сегодня хватит откровений, красавица моя. Я и так много сказала. Какая ты стала хитренькая. Сама-то замечаешь?» Ширли засунула пирог в печь, поставила таймер и предложила Жозефине открыть бутылку вина и отпраздновать ее новую жизнь. «Мою новую жизнь или мой последний провал?» «Твою новую жизнь, дуреха!» Только они чокнулись за новую отважную Жозефину, как в кухню вошли Гэри и Гортензия. Гэри держал под мышкой шлем, волосы были взъерошены. Он чмокнул мать в макушку. «Ты уже доделала пироги, мамуля? Если хочешь, я могу их доставить куда надо. Один чувак одолжил мне скутер. Мне не нравится, когда ты ездишь на скутере. Это опасно», — громко заявила Ширли, стукнув ладонью по столу. «Сто раз тебе говорила». «Но я поеду с ним и буду его контролировать», — сказала Гортензия. «Ну, конечно. Он будет то и дело к тебе поворачиваться, и вы попадете в аварию. Нет уж. Сама справлюсь. Или вот Жози мне поможет». Жозефина кивнула. Подростки, вздохнув, посмотрели на нее. «Ну а кусочка пирога у тебя не осталось? Я умираю с голоду», — сквозь зубы поинтересовался Гэри. «Открывай рот, когда разговариваешь, а то я не понимаю. Вот, съешь этот кусок. Он немного подгорел. Ты хочешь, Гортензия?» Гортензия подхватила пальчиками крошки и отправила в рот. «От пирога толстеют». «Но тебе-то это не грозит», — улыбнулась ей Жозефина. «Мам, если хочешь быть худой, нужно следить за собой постоянно». «Да, кстати, у меня новости от Макса», — пробурчал Гэри с набитым ртом. «Он вернулся в Париж и живет у матери. Овечки его достали». «Он опять ходит в школу?» «Нет, ему уже больше 16. Он не обязан туда ходить». «И чем же он занимается?» — беспокойно спросила Жозефина. «Болтается». «Плохо кончит», — поставила диагноз Гортензии. «Он барыжит дурью и играет с мамашей в покер в интернете». «А мадам Бартье?» «Вроде как ее содержит Хромуша. Это Макс так его называет, Хромушей». «Макс мог бы стать таким славным мальчиком», — вздохнула Жозефина. «Может, надо было оставить его у себя?» «Если Макс жил бы у нас, я бы сошла с ума», — возразила Гортензия. «Пошли, Гэри, опробуем скутер. Я тебе обещаю, Ширли, все будет нормально». «Куда вы собираетесь?» «Ирис предложила нам заехать в студию. Там у нее фотосессия для журнала «Эль». Скоро уже начнут. Гэри отвезет меня, и мы немного там побудем. Ирис хочет, чтобы я высказала свое мнение об ее костюмах. Она попросила меня заняться ее имиджем. На следующей неделе мы вместе пойдем по магазинам». «Не нравится мне все это. Ох, не нравится», — проворчала Ширли. «Гэри, будь осторожен, обещаешь? И надень шлем. И чтобы к ужину оба были дома». Гэри поцеловал мать в лоб, Гортензия махнула рукой Жозефине, и они поспешно ретировались. «Не хочу, чтобы он ездил на скутере. Не хочу. И не нравится мне, что Гортензия вокруг него вьется. летом в Шотландии. Он ее уже вроде забыл. Не хотелось бы, чтобы вновь началось это наваждение. Я махнула на Гортензию рукой. «А что ты хочешь? Ей скоро 16. Она учится лучше всех в классе. Учителя не нахвалятся. Придраться не к чему. И потом я не знаю, как к ней подступиться. Она становится все более независимой. Забавно, если вдуматься. Всего 2 года назад она была маленькой девочкой». «Гортензия никогда не была маленькой девочкой, Жози. Не хотелось бы тебя огорчать, но твоя дочь родилась взрослой стервой». «Давай сменим тему, а не то поссоримся. Ты никогда ее не любила». «Почему? Раньше давно любила. Но мне не нравится, как она обращается с людьми. Одними она манипулирует, других тиранит. В ней нет ни грамма искренности». «Да ты о любой девушке, которая имеет отношение к твоему сыну, все, белый флаг, перемирие. Поедешь со мной отвозить пироги?» Марсель Гробс, твидовое пальто, шея укутана желтым шотландским шарфом, сидел во дворе на скамейке под глицинией и мрачно разглядывал ее сухие узловатые ветви и сверкающие на них капли дождя. Жозеана пропала. Уже 2 недели, как она уехала. Наклонилась, подняла сумку и клац-клац. Каблучки простучали по лестнице. Хлопнула дверь. Клац-клац, каблучки простучали по двору, заскрипели ворота. У него не было сил бежать за ней. Раздавленный горем, он грузно осел на стул возле стола Жозеаны и прислушивался к этому цокоту каблуков. С той поры в любую свободную минуту он присаживался, везде, где только можно, и вновь слышал этот безжалостный, решительный стук. Он рвал ему сердце. Сухой лист отделился от ветки и, кружась, упал к его ногам. Он наклонился, поднял лист, потер его в пальцах. Без Жозеаны ему больше не хотелось ни жить, ни бороться. А ему Бог знает, как сейчас нужны были силы. Он начал самую жестокую, самую главную битву за всю свою карьеру. Для нее, для них обоих, для ребеночка, о котором они столько говорили, которого так желали. Жанет заметила его из окна склада. Остановила свой погрузчик и спустилась во двор. Вытерла руки о передник и, крепко хлопнув его по спине, присела рядом. «Все плохо, да, дружище?» «Точно. Я без нее еле ползаю. Не надо было ее отпускать. Тормозишь, Марсель, точно тормозишь. Я ее понимаю. Бедная девочка уже устала ждать. А я, думаешь, я нарочно, ради собственного удовольствия, заставлял ее ждать. Все зависит только от тебя. Сколько ты уже говоришь и ничего не делаешь. Возможно, она думает, что все на самом деле проще некуда. Тебе надо лишь попросить развод, и дело в шляпе». «Я сейчас не могу просить развод. Я на пороге невероятной сделки. Ты никому не скажешь, Жанет. Даже Рене». «Обещаю. Ты меня знаешь. Я, если надо, могила». «Я вот-вот перекуплю крупнейшего азиатского производителя мебели и товаров для дома. Это огромная компания. Огромная. Я заложил все свое имущество. Я сейчас не могу позволить себе такую роскошь, как развод с Анриеттой. Она немедленно потребует свою половину, поскольку имеет на это право. Дело уже 1,5 года на мази. Никто об этом не знает. Я должен действовать тайно. Дело идет. Я нанял армию адвокатов, но ускорить процесс никак не получается. Почему ты думаешь, я торчал целый месяц в Китае? Забавы ради?» «Почему ты ей ничего не сказал?» Марсель скривился и запахнул пальто. «После истории с Шавалем я уже не так ей доверяю. Не то чтобы я ее меньше любил, нет. но я стал осторожнее. Я старик, она молодая. Вдруг опять упадет в объятия Шаваля, польстится на молодую плоть. Это старый инстинкт, он у меня с детства. Я научился всегда рассчитывать на худшее. Везде ожидать предательства. Так что предпочитаю выглядеть перед ней с сыкуном. Это уж точно. Она думает, что ты нассал в портки и никогда не бросишь свою суку в шляпе. Когда подпишем договор, у меня будут развязаны руки. Я так все устроил, чтобы она не имела никакого отношения к новой организации. Ни к управлению, ни к доходам. Я ей отпишу приличную ренту до конца дней. Оставлю ей квартиру. Она ни в чем не будет нуждаться. Не такая уж я сволочь, поверь. Я-то знаю, Марсель. Ты отличный парень. Но если Жозеанны нет со мной, зачем все это? Вообще незачем. Он подобрал другой сухой листок, покрутил его в пальцах, уронил на землю. Я так ждал этого ребенка. Я так ждал, что мы с ней будем жить вместе. Это было моей движущей силой. Думал, мы будем спокойно с ней жить, поживать, растить малыша. Я всю жизнь мечтал о ребенке, и сейчас мне казалось, что цель так близка. Жанет сунула руки в карманы комбинезона и глубоко вдохнула. «Ладно, Марсель, у меня для тебя две новости. Плохая и хорошая. С какой начать?» «С плохой. Я в таком состоянии. Мне уж чем хуже, тем лучше». «Плохая новость. Я не знаю, где она. Не имею представления. Она ничего мне не сказала, не звонила и не подавала с тех пор никаких признаков жизни». «Ох», — разочарованно выдохнул Марсель. «Я надеялся, что ты знаешь. Просто ничего не говоришь по ее просьбе. Хотел вытянуть из тебя эти сведения». «Она не звонила мне. Явно очень сильно разозлилась. Думает, я с тобой заодно». Он уронил голову на руки, помолчал, потом выпрямился и, глядя пустыми глазами в пространство, спросил. «А хорошее?» «Хорошее? Она беременна. 3 месяца. Она как раз собиралась тебе это сказать, когда вы поссорились». Марсель открыл рот и охнул. Взгляд его стал чистым, как у ребенка. Он заморгал, покачал головой, повел плечами. Тело его стало содрогаться, словно это в нем сидел и приплясывал ребеночек. Он схватил Жанет за руку и сжал, рискуя переломать ей кости. «Можешь повторить? Умоляю, можешь повторить?» «Она беременна, Марсель, и сходит с ума от радости. Она узнала об этом вскоре после твоего отъезда в Китай. И если бы зубочистка не явилась к ней с фоткой русской девки, она бы тебе это протрубила по телефону в тот же час. Она беременна. Беременна! Господи, спасибо! Спасибо!» Он поднял глаза к небу, стиснув руки так сильно, что побелели костяшки пальцев. Потом, уткнувшись в колени, стал трясти головой, словно стряхивая из себя всю тоску и муку последних месяцев. «Как большая обезьяна!» — с нежностью подумала Жанет. Внезапно он напрягся, взгляд его стал жестким. Он обернулся к Жанет и спросил. «Она его сохранит?» Она чуть не скакала от счастья, когда сообщала мне эту новость. И потом ходила осторожно, как стеклянная, чтобы не повредить ребенку. «Неужели ты думаешь, я стану папой, бог ты мой, Жанет, ты представляешь?» Он обхватил ее за голову и потряс, как грушу. «Полегче, Марсель, полегче! Не хочу облысеть, как ты!» «Но теперь все изменилось. Я уже было махнул на себя рукой, я бросил тренировки и витамины, но с сегодняшнего дня все начну заново. Если она беременна, она вернется. Она не будет сидеть там одна с детем в животе. У меня же в кабинете все приданное для малыша. И колыбелька, и колясочка, и бутылочки, и радионяня, даже электрическая железная дорога. Она знает об этом. Она вернется. Она не станет всю радость оставлять себе одной. Она не жадная. Она знает, как я жду этого кроху. Жанет смотрела на него, улыбаясь. Бурная радость Марселя растрогала ее, но она не была так уж уверена в возвращении Жозеаны. «Наша Жозеана не какая-нибудь мокрая курица. Ее не испугает перспектива одной воспитывать ребенка. Наверняка откладывала деньги. А если вспомнить все цацки, которые дарил ей Марсель на протяжении нескольких лет, она сейчас ни в чем не нуждается». Но Жанет ничего не сказала, встала и, уходя обратно на склад, взяла с него обещание ничего не говорить Жозеане, когда та вернется. «Рот на замок, ладно, Марсель?» Марсель осенил размашистым крестом свой улыбающийся рот и скрестил пальцы. «Обещай мне, что скажешь, если она позвонит. С ума сошел, она же моя подруга. Я не буду ее предавать. Ты же не выдашь мне, где она прячется. Только скажешь. Вот, звонила, прибавила 3 кило, болит поясница, приходится подкладывать под спину подушку. Все время хочется жареных каштанов. И не забудь спросить, вперед ли у нее живот. Это признак, что родится мальчик. Или он плоский, круглый. Это девочка». И еще вели ей получше питаться, не экономить на еде, побольше есть мяса и рано ложиться, спать на спине, чтобы не раздавить малыша. Марсель, ты, по-моему, преувеличиваешь, а? И главное, скажи ей, что ее счет в банке раздуется до неузнаваемости, лишь бы моя мусечка ни в чем не нуждалась и берегла себя. Слушай, Марсель, я 3 родила и как-то выжила. Успокойся уже. Осторожность никогда не помешает. Она не привыкла сиднем сидеть. Может, случайно повредить себе. Все, иду работать. Ты ведь мне платишь не за то, чтобы я торчала у телефона. Марсель вскочил, схватил побег глицинии и поцеловал его. По его щекам катились капли дождя. Казалось, он плачет от счастья. Ирис с недовольной гримасой бросила журнал на низкий столик. Она попалась в ловушку. Пригласила журналистку домой. Кармен принесла чай на резном подносе темного дерева «Браун энд Верди». Ирис накормила гостью лимонным тортом с меренгами и легко, раскованно ответила на вопросы. Все было превосходно. Прямо хоть кричи «мотор» и «снимай». Письменный стол модной писательницы. Конец октября. Звезда принимает журналистку в кабинете. Ирис раскидала книги по полу, смяла несколько листов бумаги, раскрыла блокнот, положила на него ручку, тихонько включила джаз. Хрипловатый голос Билли Холидей выгодно оттенял ее безнадежную тоску. Все было устроено наилучшим образом. По крайней мере, ей так казалось. Но эту небрежную элегантность расценили как высокомерие. «Она же чуть ли не в открытую называет меня праздной и надменной мещанкой», — бушевала Ирис. Потом перечитала статью. Все те же вопросы. Чем отношения между мужчинами и женщинами XII века отличаются от нынешних? От чего страдали тогда женщины? Действительно ли они счастливее в 21 веке, чем в 12? Что особенно изменилось? Не губит ли истинную страсть современное равенство? «Женщины сейчас не более защищены в своих привязанностях, чем раньше», — — ответила Ирис. «Они научились лучше приспосабливаться, вот и все. Единственная возможность защититься — отвернуться от мужчин, не нуждаться в них больше. Но это значило бы в некотором роде умереть, по крайней мере для меня». А вот тут неплохо вышло и совсем невысокомерно. «Идеальных мужчин не бывает. Идеален мужчина, которого любишь. Ему может быть 18 лет, а может 90, неважно. Лишь бы он был любим. Я не знаю идеальных мужчин. Я знаю просто мужчин. Некоторых я люблю, а других нет». «А вы могли бы полюбить 19-летнего мальчика?» «Почему бы и нет? Когда любишь, с возрастом не считаешься». «А вам сколько лет?» «Это решать моему любимому мужчине». Она почувствовала, как к глазам подступили злые слезы. Взяла другой журнал. Посмотрела, на какой странице шла речь о ней. Ни один нельзя открыть и не упереться в собственное изображение. Она смотрела на себя иногда с нежностью, иногда с раздражением. Слишком много румян на щеках, плохой свет. «Ой, а здесь какая хорошенькая!» Больше всего ей нравилось позировать фотографам. Она выставлялась перед ними, строила глазки, хохотала, мерила огромные шляпы, гримасничала. Вот это ей никогда не надоедало. Страница 121. Статья пожилого литературного критика, брюзги и интеллектуала. Он был известен своими едкими уколами в адрес авторов и безапелляционными суждениями. Ирис с тревогой вчиталась в первый абзац и вздохнула с облегчением. Книга ему понравилась. «Автор удачно сочетает талант и научные знания, яркие запоминающиеся детали, страсти, которые никого не могут оставить равнодушным. Никакой зауми, стиль ясный, но далеко не примитивный». Как хорошо, ясный, но не примитивный. Ирис натянула на ноги шаль, замерзла и крикнула Кармен. Захотелось пить. Она хорошо помнила этого журналиста. Видела его на одном ужине с Филиппом, когда Жозефина писала книгу. Ирис изобразила живой интерес к его речам и заговорила с ним о шамфоре. Он был специалистом по шамфору. «Если человек 40 годам не стал мизантропом, значит, он никогда не любил людей», — процитировала она и увидела, как в его глазах блеснула благодарность. Старик был явно взволнован. Ирис скромно замолчала. В следующем романе Жозефине нужно сделать упор на эрудицию. Он не должен быть таким простым. Конечно, история про мужей, которые сменяют друг друга и обогащают жену, довольно милая, но чуть-чуть плебейская какая-то. Ирис это не подходит. Неудивительно, что ее принимают за простушку. Следующий роман надо сделать более мистическим, демоническим, не рассчитанным на такую широкую публику. Но по-прежнему пусть пишет своим ясным, далеко не примитивным языком. Она пнула ногой стопку журналов и решила не обращать на них внимания. Следующий этап — о ней должны заговорить как о настоящем писателе. Хватит задавать идиотские вопросы. Что я могу знать об отношениях между полами? Я 15 лет замужем, верна до тошноты. А единственный человек, которого я люблю, живет где-то не знаю где. Между Лондоном, Нью-Йорком, Будапештом, югом Франции и севером Мали. Он мчится, куда глаза глядят, куда его заносит, не пойми каким ветром. Он не принадлежит ни одной стране и ни одной женщине. Ему наплевать на условности, на опасности. Из безумных походов он беззаботный и веселый возвращается к актерам, которые боготворят его и все ему прощают. Он всегда в тех же драных грязных джинсах и видавшей виды шерстяной шапочки. Гениальный цыган Габор Минар. Прекрасный, знаменитый Габор Минар был моим любовником, и я люблю его до сих пор. всегда быть верной прежней любви. Вот тайна всей жизни. Вот журналисты возбудились бы, узнав об этом. Габр. Она увидит его. Филипп предложил ей поехать в Нью-Йорк на кинофестиваль. Габр там тоже будет. Он почетный гость фестиваля. Свернувшись калачиком под шалью, Ирис подумала, а жалею ли я об утраченной любви или о славе, известности и прочей мишуре, которая ждала бы меня, останься я с ним. Ведь когда мы познакомились, он был никем. Моя страсть росла по мере того, как мы все дальше удалялись друг от друга. И как росла его слава. Может быть, я люблю Габбара лишь потому, что он стал Габбаром Минаром, всемирно известным режиссером. Она быстро прогнала эту неприятную мысль и успокоила себя. Они созданы друг для друга. Она совершила ошибку, выйдя замуж за Филиппа. Я увижу его. Я увижу его, и вся моя жизнь переменится. Что значит какие-то 15 лет разлуки, когда любовь была так сильна? Он не побоится, унесет меня на руках, покроет неистовыми поцелуями. Как он целовал ее, когда они были студентами в Колумбийском университете. Ирис устроилась поудобнее и погрузилась в созерцание своих безупречных ногтей. Ее покой нарушила Кармен, которая принесла чай. Александр пришел из школы, получил 17 баллов по математике. Он ничего мне не сказал, а он знал, что я у себя в кабинете. Да, я ему сказала. Он ответил, что ему задали на завтра много уроков. Вот старается. Подражает отцу. Ирис протянула руку, взяла у Кармен чашку с горячим чаем и вновь вытянулась на диване. Во всем подражает. И избегает меня. Ну, для его возраста это нормально. Отец становится образцом для подражания, а мать — оторви и выбрось. А потом все опять меняется. Как мужчины предсказуемы, Кармен. Она зевнула и элегантным жестом прикрыла рот ладонью. Жозеана просыпалась около 9 утра. Звонила, чтобы ей принесли завтрак. Вставала на весы, записывала свой вес, прыскалась духами «Шанс» от «Шанель». Опять ложилась и слушала по радио свой гороскоп. Этот астролог никогда не ошибался. С его слов она легко могла заранее просчитать свой день. Она всегда заказывала континентальный завтрак. Но не ела яйца, несмотря на рекомендации своего гинеколога, настоятельно советовавшего ей есть с утра побольше белковых продуктов. «Эта вся жирная и жареная пища хороша для англичан», — говорила она и морщила нос. Теперь Жозеана часто разговаривала сама с собой. Больше не с кем было. «А мне подходит вкусный багет, масло, мед и варенье». Она срезала горбушку со сдобной булки, несколько раз откусывала и бросала. «Видела бы это мать, надавала бы оплеух и заставила съесть через силу или засунула бы ей остатки в карман». Она последнее время все чаще думала о матери. Вместе с завтраком она просила принести газеты и, пролистывая их, смотрела по телевизору передачу «Софи Даван». Здоровалась с ведущей. «Привет, Софи! Что новенького?» Посылала ей воздушный поцелуй и устраивалась поудобнее. Эта тетка уж точно не задавака. Она с симпатией смотрела на ведущую, утопая в подушках и громко разговаривала с ней. «Точно, Софи! Откуси нос этому козлу!» Простившись с Софи, Жозеана вставала, шла на террасу и потягивалась, широко раскинув руки. Затем принимала душ, спускалась в ресторан отеля, составляла меню на обед, выбирая самые дорогие блюда. Она заказывала все, чего раньше не доводилось попробовать. «Здесь я занимаюсь своим образованием. забываю о своих несчастьях и компенсирую былую нищету», — думала она, смакуя блины с икрой. После обеда она выходила на улицу и совершала променад. Такая элегантная в своей норковой шубке, которую купила, заметив ее в витрине на авеню Георга V. Ну и рожа была у продавщицы. Когда Жозеана вручила ей платиновую карту и со словами «хочу вот это» ткнула пальцем в лакомый кусочек. Вот тогда радость была. Она вновь и вновь прогоняла в голове этот ролик. «Вы?» — было написано на возмущенной физиономии продавщицы. «Вы обычная заурядная тетка? Вы собираетесь напялить на себя эту немыслимо шикарную вещь?» «Да, я, Мусечка, конфискую вашу облезлую шкурку». Она вынуждена была признать, что шубка эта и правда отлично греет поясницу. «Ничего не скажешь, богатые знают толк в шмотках. Они чемпионы в вопросах комфорта. Мастера зябко кутаться в меха». И вот, щеголяя своей облезлой шкуркой, она спускалась по авеню Георга V, проходила по авеню Монтене и по малейшему поводу хваталась за платиновую карточку, неустанно ликуя при виде перекошенных морд продавцов и продавщиц. Ей никогда не надоедала эта игра. «Это и это!» Указующий перст и чик. Она доставала смертоносное оружие. Только одна продавщица широко улыбнулась ей и сказала: «Вам очень пойдет эта вещь, мадам». Она спросила, как ее зовут, и подарила красивый кашемировый шарф. Они подружились. По вечерам после работы Розмари ужинала с ней в ресторане отеля. Жозеана страшно обрадовалась новой подруге. Она порой чувствовала себя настолько одинокой, что черное манто начинало невыносимо давить ей на плечи. Особенно по вечерам. И она не была исключением. В Георге, как она называла про себя отель «Георг V», в котором жила, паслись толпы одиноких богачей. Время от времени Розмари оставалась у нее ночевать. Она прижималась ухом к животу Жозеаны и слушала ребенка, пытаясь угадать, мальчик это или девочка. И еще они придумывали имена. «Да не ломай голову. Если будет мальчик, назову Марселем. А если девочка, тут и правда можно выбирать». «Откуда у тебя такие бабки?» — спрашивала Розмари, озадаченная размахом трат Жозеаны. «От моего милого дружка. На прошлое Рождество он в очередной раз бросил меня, чтобы составить компанию своей зубочистке, и в качестве компенсации подарил платиновую карточку, а на ней изрядный счет. Славный малый. Да, но тянет резину, сколько уж можно. Чтобы разжечь страсть в мужчине, надо обдать его холодом. Исчезла без адресов и телефонов, а он теперь будет дергаться. Место себе не найдет. Вот у него в головенке мозги зашевелятся. Я его чувствую. Мы с ним связаны. Прям слышу, как он рвет и мечет». Жанет наверняка уже сказала ему про ангелочка. «И он? А какой он, твой Марсель?» «Ну, юнцом его не назовешь. И тощим, как вешалка, тоже. Но он мне нравится. Мы с ним из одного теста». Розмари вздыхала и нажимала на пульт. Здесь были каналы на всех языках. Каналы, по которым крутили порнофильмы. Каналы, на которых дикторши выступали в чадре. «Ну дела, смешные люди кругом», — говорила Розмари. «А ты здесь надолго?» «Пока не услышу зов великого визиря. В один прекрасный день я проснусь и пойму, что он спровадил зубочистку. Тогда и вернусь. Так же, как пришла, со своей маленькой дорожной сумкой. А твои меха? Моя драная шкурка? Пусть малыш будет окутан духом роскоши. Пусть он, свернувшись у меня в животе, наслаждается шикарной жизнью. Думаешь, зачем я так отъедаюсь? Неужто ради себя? Да мне что икра из Ирана, что паштет из Тура. Это все для него, чтобы он ни грамулечки не потерял. Знаешь, Жозеан, ты будешь потрясающей матерью. Она просто таяла от этих слов. Как-то раз, когда она возвращалась с ежедневной прогулки, кутаясь в свое норковое манто, она заметила Шаваля. Он стоял возле барной стойки. Она подкралась, закрыла ему глаза руками, проворковала «Угадай, кто?». Она была до странности рада встретить человека из прошлого, даже если это Шаваль. «Угостишь?» Он взглянул на вход в бар, на часы и знаком предложил ей сесть. «Ты что здесь делаешь?» «Жду». «Она опаздывает?» «Она всегда опаздывает». «А ты?» «А я здесь живу». «Ты выиграла в лотерею?» «Ну, почти. Вытянула счастливый билет». «Богатый старик?» «Ты можешь вычеркнуть из своего лексикона слово «старик», когда со мной разговариваешь?» «Так кто это?» «Санта-Клаус». Она влезла на табурет у стойки, и ее манто распахнулось, приоткрыв круглый живот. «Елки-палки, да у тебя пузень! Мои поздравления! Значит, ты больше не ходишь в контору?» «Он не позволяет мне работать». Хочет, чтобы я отдохнула как следует. Значит, ты не в курсе про папашу Гробза? Ее сердце упало. Что-то с Марселем? Он умер? Ну ты и дура. Он сделал обалденный финт. Перекупил самого крупного производителя товаров для дома. Мышь сожрала слона. Все наши только об этом и говорят. Никто ни о чем даже не подозревал. Явно он был в сговоре с банком, бросил все свои силы в битву, и вот так, тихой сапой. Теперь Жозеана все поняла. Он вовсе не дрожал перед зубочисткой. Он готовил удар, и до того, как договор был подписан, он не мог и пальцем шевельнуть. Анриетта крепко держала его за яйца. Они сразились, и Марсель одержал верх. «Какой же мой Марсель сильный и умный!» А она сомневалась в нем. Она заказала виски, извинилась перед младшим за алкоголь и выпила за успех своего мужчины, не называя имени. Шаваль не казался враждебным и физически ее больше не привлекал. Он ерзал на табурете и бросал встревоженные взгляды на вход в бар. «Давай, Шаваль, распрямись! Ты никогда не гнулся перед женщинами?» «Знаешь, Жозеана, я уже забыл, что такое гордо поднятая голова. Таскаюсь за ней, таскаюсь. И не думал, что бывает так больно. Мне жаль тебя, Шаваль». «И не говори. Плохие времена, в конце концов, наступают для каждого». «Как и хорошие. Выпьем за наступление лучших времен. Жизнь, она как зебра. И подумать только, я была в тебя влюблена». Она осторожно слезла с табурета, подошла к стойке администратора и попросила подготовить ей счет на завтра. Поднялась в комнату и налила ванну. Она лежала в душистой пене, играя с радужными пузырьками, и рассказывала о своем счастье развешанным по стенам зеркалам. И вдруг ощутила толчок внутри живота. Слезы счастья выступили на ее глазах. Она задохнулась в восторге, завопила и нырнула в ванную. Младший, это был младший.